Часов не было, узнать точное время не представлялось возможным, поэтому тупо ждал, когда откроют засов на двери. Извелся весь. Черт, это еще хлеще, чем на поле боя лежать, там хоть все понятно, а тут, как открыли дверь, я так и не услыхал, но вот осторожный, одиночный стук в дверь различил четко. Подумав, что этот человек не захочет, чтобы его видели, немного подождал и, подойдя к двери, начал открывать. Тихо. Первое впечатление было именно таким. Тихо. Пойдете прямо, справа будет лестница наверх. Если откроете ее тихо, охранник будет в 2 метрах спиной к вам. Услышал я шепот, но оборачиваться не стал. Один вопрос можно? Так же тихо спросил я. Сколько тут всего охраны? Ну, а правда, чувак, как мышь гасится, если можно узнать наперед весь расклад. Меня тут в темную используют. Я так не согласен. Мандраж такой, что вообще не хочется в это влезать. Ночью 8 человек, вместе со мной, ответ все же последовал. Я хотел было спросить еще, но решил, что сам просил лишь один вопрос. 8 человек, вряд ли все вместе. Так может, да, вы правильно подумали. Не люблю оставлять врагов за спиной. Если их тут так мало, то может стоит просто их всех перебить и захватить крепость. Тут тебе и оружие будет, и лошади, уйдем, когда захотим. В то же время это точно приговор. Я не знаю самого главного, где я. Если я тут устрою кровавую баню, за мной точно будут гоняться по всей округе. А если я далеко от родины, то точно загонит. Не уйти. Эх, ладно, доверимся неизвестным, которые все это затеяли. Может, тут и правда все продумали, не хватало лишь меня для исполнения. Если подумать, то тут почти все наши сидят дольше меня. Вот и просчитали все и вся. Эх, сколько ни думай, информации не прибавится. Двигаясь по ужасно узкому коридору, он был явно создан очень давно, я постоянно прислушивался. Крепость старая, лет 200 ей, скорее всего, а может и больше. Найдя лестницу и дверь наверху, приготовился ко всему. И к тому, что придется убить охранника, и к тому, что там я встречу смерть. Руки чуть подрагивали, не зная, будет ли скрипеть дверь, тяжело ли она открывается. Я не мог присесть и открыть ее сидя. Взявшись за большую ручку, потянул дверь вверх и одновременно толкая от себя. Дверь тяжелая, обитая железом, с огромными петлями-стрелами, пошла очень тихо. Открыв едва ли на 20 сантиметров, попытался разглядеть, что за ней. Открывшаяся картина чуть не заставила меня отпрянуть. Метрах в 2, в крохотной каморке, лицом ко мне сидел мужик. Что удержало меня от прыжка назад, так и не понял. Замешкался всего на секунду, но этого хватило понять, что мужик нагло спит. Вот это охрана, люблю такую. Открыв дверь так, чтобы пройти в нее и ничего не задеть, я, стараясь дышать через раз, оказался рядом с тюремщиком. Мужику явно больше 50, залысины, остатки волос седые как мел. Тучная фигура говорит о том, что поесть мужик не дурак, да и выпить тоже. Рядом, на столе стоял пустой кувшин, из которого пахло какой-то брагой. Уже протянув к нему руки, вновь задумался, стоит ли убивать этого мужика. Первый раз со мной такое, сомнение, враг. Но все же это не военный, что он мне сделал. Скорее всего, он и на фронте-то никогда не был, старый уже. Тряхнув головой, сцепив ладони в один кулак, обрушил его на шею незадачливому тюремщику. Такой удар, если нанести не умеючи, запросто ломает шею, мне это было сейчас не нужно. Тихо ойкнув и моргнув, мужик погрузился в еще более глубокий сон. Проверив пульс, выдохнул, нормально все, принялся осматривать. Из оружия был только старый, под огромный патрон револьвер, заткнутый за пояс, и небольшой нож. Этот пояс, оказавшийся узким кожаным ремнем, я и использовал для того, чтобы связать горемыку. Хватило только на руки, но зато связал качественно. Без посторонней помощи точно не сможет освободиться. Также на столе лежала тонкая вязаная шапочка, ее я затолкал стражнику в рот. Уложив мужика на пол, я вдруг подумал, и что дальше? Инструкции об этом не было, и как мне быть, я не знал. Готово? Услышал я от двери, ведущей на лестницу. Черт, чуть револьвер не вскинул. Напугал, гад. Да, что дальше? Быстро ответил я. Там дальше дверь. Направляйтесь налево, под стеной ждите. На свет не выходить, стойте спокойно, там вас не увидят. Не добавив ничего более, голос утих, а я направился к двери. Открыв ее так же тихо, как и предыдущую, выглянул во двор. Впереди, на стене висел одинокий факел, тускло освещая округу, но буквально на пару метров вокруг себя, что делало мой путь скрытным. Направляясь в указанную сторону, я оглядывался по сторонам, надеясь увидеть кого-либо из охраны раньше, чем тот увидит меня, но никого вокруг не было, более того, еще и тишина стояла, как в морге. «Вы здесь, подпрапорщик?» — услышал я, наконец, спустя несколько минут шепот. Говоривший шел явно смелее, чем я, или он точно знал, что рядом никого. Скрипнул дверью на выходе, да и говорил вслух. «Я-то подпрапорщик, а вы, сударь, позвольте узнать, кто?» — сразу попытался узнать я. «Подполковник Малышев, начальник 18-й, его императорского величества, стрелковой дивизии. Давайте знакомство оставим на будущее. Вы не против?» «Да», мужчина был в форме, но тут темно, да и не приглядывался я, по сторонам больше смотрю. Рост примерно как у меня, возраст. Тут сложнее, так быстро и не определить. Лицо тоже в темноте не очень видно. «Как скажете, подпрапорщик Воронцов, 13-й стрелковый полк, 4-я стрелковая дивизия. Как там Сергей Леонидович, господин полковник Марков?» «Все так же, у Антона Ивановича в начальниках штаба, был в порядке, только уже генерал, командует 13-м полком. А во, давно я тут, эван как все меняется-то, ждем еще двоих, остальные отказались бежать, а они нас не сдадут, не успеют. Да и все же офицерская честь обязывает не помогать врагу. Вы как, готовы к дальней дороге? Мне говорили о вашем самочувствии и том состоянии, в каком вас сюда привезли. Я в норме. Раны были не так страшны, как казались, но лучше получить пулю, чем еще раз дать собакам драть на себе кожу и мясо. Храбрюсь, конечно, болят раны, болят. Соглашусь, хоть и не пробовал на себе», — хмыкнул офицер. «Нехило так, целый подполковник, как он сюда попал?» Но спросил я другое. «Скажите, ваше высокоблагородие, ой, давай хоть здесь без этого, Михаил Августович, я, так и обращайся, как прикажете, Михаил Августович, а где мы?» Я уже замучился думать о том, как далеко меня утащили, смотря откуда считать, вновь усмехнулся Малышев. «Меня вон, на самой границе взяли, так вроде и недалеко, а вас где?» «Под Луцком». «А во, так далеко откатились, что делать, так получилось. Бригадой кто сейчас командует, как и прежде Антон Иванович?» «Так точно, в дивизию переформировали недавно, думал, может, повысили давно, а тут вон как», немного призадумался подполковник и начал рассказ. «Я был начальником штаба, когда погиб начальник нашей дивизии, только в должность вступил, а тут разгром, и я тут, попал, как и вы, раненым. Почему меня взяли в плен, а не расстреляли? Беря старших офицеров в плен, австрийцы надеются на дальнейший обмен. Правда, нас почему-то так и не поменяли. Может, наши не соглашаются, а может, еще что, но сижу я давно». «Ясно. А почему только сейчас решили уйти?» «Да пробовал уже, два раза, ловили. Надеюсь, что с вами повезет больше. Бежал я не отсюда, сами видели, здесь не больно побегаешь. Но наш добрый тюремщик оказался здесь как знак свыше. Пройти можно только этой галереей, а наверху охранник, без оружия, шансов почти не было, вот и стопорилось дело. А вы молодец, быстро все устроили, правду, значит, о вас говорили. Кто он такой и почему помогает?» Отвел я разговор о себе на тему охранника. «Старый вояка, словак. Как он оказался в тюремщиках, не имею представления, но факт его помощи налицо, да и еще есть люди, заинтересованные в нашем побеге. Точно не устроит засаду?» Все еще сомневаясь, задал я насущный вопрос. «Ничто нельзя предсказать с точностью, это не исключение. Когда он сообщил мне о побеге, я сам удивился. Оказалось, все дело в том охраннике наверху. Наш словак-инвалид и не сдюжил бы с ним, а выход с этой стороны, повторюсь, единственный. Да и я, признаюсь, не уверен, справился бы или нет. У меня почти не гнется рука, шрапнелью порвало сильно, заживало долго. С саблей точно не справлюсь, не знаю, как с пистолетом, но стрелять я могу и с левой, правда, немного хуже. Надеюсь, что стрелять вообще будет не нужно, иначе точно поймают. Вы кем служили, пехота? Так точно. Правда, в спецкоманде стрелков-снайперов, но придана команда именно пехоте. Снайперы — это меткие стрелки, так, как у германцев. Да, недавно начали создавать команды, по образцу лимонников и тех же немцев. Меня и взяли-то в тылу врага. Дали перейти нейтралку и поймали, собачками и целым взводом. Вон оно как, Коротко и задумчиво бросил подполковник и тут же обернулся, услышал шорохи. А вот и остальные. Появившиеся офицеры не успели представиться, как нас заторопил тюремщик. «Скорее, господа офицеры, идемте скорее. Тебя точно не нужно связывать», — уточнил у тюремщика Малышев. «У меня удавка готова, закину на руки и затяну, справлюсь», — деловито и быстро ответил тот. «Ночь была темной и холодной, но мы не мерзли, так как верхнюю одежду нам сохранили. Только у меня шинель была вся штопанная, как одеяло из лоскутков, все же собачки ее изрядно покромсали». Тюремщик провожал нас недалеко, буквально вывел из крепости и указал сторону, в которую нужно идти. «Пошли быстро. Всех договоренностей я не знал, поэтому сразу пристал к подполковнику с просьбой прояснить действия. Крепость была уже в полукилометре за спиной, поэтому тот возражать не стал. Вы только сейчас это поняли? Первый мой вопрос был о том, что это за крепость такая, больно уж маленькая. Ну да, пожал я плечами, хотя подполковник этого и не видел. Точнее, я и сейчас не понимаю. Все как-то легко вышло. Почему же в таком случае штурм крепости и очень сложный вид боя? Да потому, что это лишь один из фортов крепости, усмехнулся, как мне показалось, Малышев. Эта крепость разрушена еще в прошлую войну, остались пара фортов, вот и используют их как тюрьмы. Целиком та была с маленький городок, с гарнизоном в 5000 солдат. А идем мы сейчас, перешел ко второму вопросу, к местной деревеньке, там нас ждут, не предадут, с сомнением вновь уточнил я. «Стопроцентной гарантии не даст даже Господь Бог, но думаю, все будет хорошо. Там нас ждет одежда и немного еды в дорогу, переоденемся и в путь. Вы так и не ответили мне, где мы вообще, далеко ли идти и не поймают ли нас уже завтра. Сколько вопросов, юноша. Ха, сам-то тоже не сильно старый. Мы находимся возле небольшого городка Мишкальц, это на юго-востоке Австро-Венгрии. Если пойти прямо на восток, выйдем на границу с Россией». Повторюсь по поводу нашего побега, никто нас специально ловить не станет, как у вас с немецким языком. Порядок, ответил я, ни хрена себе, если граница с Россией, скорее всего это западная Украина, значит, мы в будущей Венгрии. Да, вроде как слыхал когда-то о Мишкальце, точно, Венгрия это. Сомневался только из-за того, что сейчас это одна страна, объединенная Австро-Венгрия. Но все же вспомнил вот, это ж черт знает сколько километров от моей последней дислокации. Мы были где-то в районе Луцка, а теперь, ох и долог же будет путь. Вот и ладно, мы все так или иначе на нем говорим, а значит, никто из местных не услышит русскую речь. Повторю, специально никто нас ловить не станет. Да и как, будут подходить к каждому прохожему и спрашивать, не беглый ли он, а как же документы. Сейчас война, на многое закрывают глаза. «Не волнуйтесь, все будет хорошо. У меня в Вене есть хорошие знакомые, нас судят деньгами и помогут добраться до границы. Самое сложное будет именно там, в переходе. Ну, тут я смогу помочь. Главное, это добраться до нее и дать мне немного времени осмотреться и подумать. Вот как, каким же способом? Тем же, каким вы договорились с нашим тюремщиком». И все заржали. «А вы серьезный молодой человек, странно, что не офицер. Скажите, может, это не скромный вопрос, но все же...» Подполковник чуть задумался, но я продолжил за него. «Да, я незаконнорожденный и получил хорошее образование. Так и думал, кажется, даже выдохнул Малышев. Не вы один», усмехнулся теперь уже я. Пока топали до деревни, представились и двое других офицеров. Один был подпоручиком, невысокого роста, но крепкий и стройный молодой человек. На вид ему было около 30, странно, что всего лишь подпоручик. Как рассказал он сам, в плен попал во время атаки, командовал взводом, когда рядом рванул снаряд, знакомое дело. Подпоручик Тупицын был молчалив, о себе рассказывал крайне неохотно, единственно, твердо надеялся вновь оказаться на родине и вернуться в армию. Оставшийся член нашей компании штабс-капитан Мироненко, этому было чуть за 30, высокий, на голову выше всех, при этом имел довольно заметный животик. Странно, как не похудел в плену. Оказалось, попал он сюда совсем недавно, уже после меня, а вот как, не уточнял. Сказал только, что вышло недоразумение, в котором его вина ничтожна. Темнил чего-то, да и вообще какой-то неприятный тип. Если честно, больше на чиновника похож, чем на офицера. В деревню ходил один Малышев, но чуть позже вернулся и позвал меня, видимо, как самого молодого. Нам дали два тюка с одеждой, кто, за что и почему, не объяснял. Переодевались недолго, хотя и пришлось повозиться. Но дольше прятали свои цацки, у меня ведь тоже все были при мне. Теперь наша бравая компания больше походила на каких-то крестьян. Вот будет интересно, если кто-то спросит, а что мы тут делаем и в таком составе. Это временно, господа, словно почуяв общее настроение, пояснил Малышев. Вы все в недоумении, но все проще, чем кажется. Я попросил нашего тюремщика, когда достаточно с ним познакомился, и тот передал письмо. Просто отнес его на почту, вот и все. Ему хорошо заплатили, как и тем крестьянам, что приготовили нам одежду. Дальше мне остается только спросить у вас, вы идете со мной или предпочтете выбираться сами? Скажу сразу, это будет нелегко. Ну, хоть немного прояснил. Темнило этот подпол еще тот. Значит, тюремщика купили, вот и ответ, а я уже мозг сломал, почему тот вообще нам помогал. Куда уж нам без вас, господин подполковник, ваше высокоблагородие, а куда? Попросил пояснить я. Нам нужно добраться до ближайшего города, это Мишкальц. Там я просто позвоню своим друзьям и все. Останется только подождать, когда за нами приедут. Хорошо, кивнул я. А что там насчет трудностей при переходе границы? Выдача паспортов сейчас затруднена, если не отменена вовсе. Соответственно, мы все без документов. Как свободно перейти границу с Российской империей во время войны? Ясно. Пойдем через другие страны? Спросил неразговорчивый штабс-капитан. Так точно, но и это будет нелегко, так как Австро-Венгрия почти окружена странами, с которыми находится в состоянии войны. Когда будем в Вене, в относительной безопасности, будем решать, как поступить дальше. У меня есть и другие друзья, просто надо сообразить, как с ними связаться. Как бы ни звучали мои слова, но из столицы враждебного государства выбраться в другую страну проще, чем с окраины. Документы можно сделать именно там, а еще в Вене много людей, которые поддерживают в войне Антанту. Откуда у вас, ваше высокоблагородие, столько друзей за границей? Удивился я, нагло задавая ему вопросы. Долго живу, усмехнулся подполковник. Просто моя супруга бывшая подданная Австро-Венгрии. Все округлили глаза. А что, мы же не всегда были в состоянии войны с двуединой империей? В общем-то, он прав, что тут удивительного. Дворяне и военные в высоких чинах часто путешествуют по миру, и то, что он женился на подданной Австро-Венгрии, неудивительно. Наверняка еще и какая-нибудь дворянка, а брак родители устроили. Вон у него отчество какое, наверняка папаша немец. Ночь была длинной, идти в деревенском рубище было довольно легко. Главное, держаться от дорог подальше. Вот и шли полями. По пути практически не встречали местных жителей, что удивляло. Это я, наверное, к нашей стране привык, где народа много. Ведь у нас какие бы густые леса ни были, но деревень-то везде хватает, а тут, видимо, сказывается малочисленность населения. Под утро показался городок, на вид маленький совсем, но монументальные здания в виде все тех же старых крепостей виднелись издалека. Малышев оставил нас в небольшой рощице, а сам отправился в город, связываться со своими не то родственниками, не то друзьями. Все нервничали. Вслух, конечно, никто не высказывал опасений, но все же мыслишки были нехорошие. А что ему помешает просто свалить? Ну, подбил нас на побег. Ему, кстати, было выгодно уходить именно с моей помощью, как он и пояснил. Именно в той галерее, где я томился, находился выход, да и охрана была не слишком значительной. Шуметь-то не хотелось, вот так и сделали. Зачем ему были нужны два оставшихся офицера, понял позже. Выяснилось, что он предлагал уйти всем, но некоторые заключенные крепости отказались. Там, кстати, даже генерал остался, старенький уже, под 70. Так и объяснил свое нежелание выбираться из плена. Дескать, не дойдет он, старый уже. Вот и думаю, свалит подполковник сейчас, ладно, если не натравит на нас полицейских. А что, вдруг мы выберемся и на родину вернемся? Тогда все узнают, как подло поступил подполковник Малышев. А так, нас хватают, либо расстрел, либо назад в тюрьму, а он тем временем убежит домой или вообще тут останется. Дело я для него проделал, он на свободе, кто мешает ему теперь просто нас кинуть? Блин, мыслишки в голову лезут одна другой хуже. Просто не привык, что меня ведут, а я ничего не понимаю. Кто бы мне раньше сказал, что я практически угадаю исход? Нет, проблемы начались не сразу. В тот день Малышев вернулся к нам часа через 4-1. Сразу пояснил, что есть проблемы, но они решаемы. Нам предлагалось пока прятаться тут, день или два, пока не приедут его друзья. Еда из деревни у нас была, немного, но этого вполне хватило. Вот холод ночью донимал всерьез. Все же ранняя весна в Европе, почти такая же, как у нас. Земля холодная, как не заворачивайся в одежку, а все одно замерзаешь. Радовало отсутствие дождей, а то было бы реально плохо. Разводили костер, правда, для этого приходилось уходить глубже в рощу, а она почти прозрачная. Это не наши леса, где уже с 10 метров друг друга не увидишь. Кое-как, но мы все же перекантовались это время. Малышев каждый день уходил в город, ждать своих людей, мы занимались кто чем мог. Я, как выразились господа офицеры, занимался сущей ерундой, гулял. Но смысл в этом был простой. Не люблю находиться в незнакомой местности и не знать того, что происходит вокруг. Вот и гулял, наблюдая и все тщательно запоминая. Даже немного обнаглел и обращался в ближайшую деревню в поисках еды. Не отказывали, заодно узнавал и обстановку как на фронте, так и по империи в целом. А выходило, что люди уже чувствовали конец войны. Всем она мешала и была не нужна. Нет, на сербов тут злились, реально считая, что они виноваты. Ну, так это я из будущего и много знаю, им-то, простым сельским жителям откуда это знать, как рассказывали местные, потери на войне очень большие, даже в их маленькой деревушке, на 30 дворов, шестеро солдат не вернулись. Что ни говори, а простым людям война не нужна, им нужны здоровые люди в семьях. Видел я тут и фронтовиков, калеки, двое, с сабельными ранами, вызывали жалость, так и подмывало сказать, что уж лучше бы убили, чем калекой жить, но я молчал. Так или иначе, но когда возвращался с одной из моих прогулок, кстати, продукты нес, на подходе к нашей рощице увидел какую-то возню. На дороге стоял грузовик, а опушку перед рощей занимали солдаты. Да-да, не полицейские, а именно солдаты австро-венгерской армии. Так как те явно не ожидали, что кто-то из беглых может гулять по округе, то мне удалось остаться незамеченным. Увидев, как ведут наших офицеров, только зубами скрипнул, а сделать уже ничего не мог. Малышева рядом не было, поэтому я и подумал на него. На самом деле, может, нас просто кто-то заметил и сообщил в полицию, но я в это не верил. Уверенности в вине подполковника у меня тоже не было, и что теперь делать, я не знал вовсе. Досмотрев, как офицеров погрузит в кузов грузовика, я развернулся и зашагал прочь. Раз я один, то и действовать стану так, как привык. А привык я брать то, что мне нужно, но не наглеть. В первую очередь мне нужна одежда и либо карта, либо хорошая подсказка, куда идти. Для того, чтобы понять, куда именно мне держать путь, необходимо знать обстановку. Значит, топаем по окраинам полей и лесов, а ночами, ну или вечерами, можно и в села заходить. Почти в каждом населенном пункте я выдавал местным один и тот же вариант моих странствий. Дескать, совсем плохо жить стало, иду на войну, подскажите дорогу к границе. Риск, да какой тут к хренам риск. Деревни, села выглядели немногим лучше, чем на родине, народ темный, но вполне мирный. Удавалось и еду добывать, и дорогу узнавать. Вот так и шел аж 5 дней, а на 6-й, пришел. Что было передо мной, я сначала даже и не понял. Едва приметив, хоть и шел в стороне от дороги, пост из солдат, залег и включил мозги. Наблюдал почти целый день, пока не выяснил, что тут происходит. Оказалось, все просто. Передо мной находилась воинская часть на формировании. Сюда регулярно прибывали солдаты со стороны ближайшего городка, а также были и те, кто, напротив, убывал. Одного такого, пешего, идущего без оружия, я и прибрал. Это было ранним утром. Проснулся я от того, что кто-то совсем недалеко свистит. Охренев от услышанного, я привстал из низкой, едва начинавшей подниматься травы, и увидел его. Солдат шел неспешно, насвистывая какую-то веселенькую мелодию и не крутя головой вокруг. Пропустив того чуть вперед, дождавшись, когда он скроется за поворотом, просто нагнал и удар обеими руками по шее. Я уже говорил, что такой удар очень опасен. Рядовой обмяк, а я, схватив за шиворот, потащил его к ближайшим кустам. Обыскав и забрав все, что только могло быть хоть сколько-нибудь полезным, уже хотел уходить, когда вдруг понял, что в очередной раз переборщил. Солдат не реагировал на тряску за плечо и даже на пощечины. «Вот же твою венгро-австрийскую мать!» Выругался я грязно и сплюнул под ноги. покойник. Делать было нечего, необходимо срочно найти место, где солдаты не найдут хотя бы в ближайшее время. Место такое нашлось не сразу, а уж когда я его тащил. В общем, я принял решение, вполне в своем духе. Скинув всю одежку с трупа, благо тот еще не окоченел, я облачился в форму. Если поймают, хана, подумал я, открывая документы солдата. Книжка рядового была на вид как из туалетной бумаги. Изменить местами имя и фамилию ничего не стоило. Я же понимал, что явись я в австрийскую воинскую часть под именем убитого, меня тут же кто-нибудь расколет, а так есть шанс проскочить. Подумав еще чуток, плюнул на место в книжке, где был указан город призыва, испортил и эту надпись. Легенда была идиотская, как и весь мой экспромт, но я реально не знал, как еще мне попасть на передок и затем уйти к своим. Дождавшись очередных пеших вояк, что направлялись в расположение, я подал голос из кустов возле дороги, привлекая их внимание. «Эй, комрады, подождите меня!» И, сделав вид, что ходил по большой нужде, вылез из кустов, что, не доехав до фронта, уже ослабел. Беззлобно гаркнул один из тройки солдат, которых я остановил. «Лучше обделаться до, чем во время атаки!» Также с ухмылкой ответил я. «Это да, ты на сбор, я Пауль», протянул руку один из солдат, низкорослый и тощий. «Да», пожав протянутую руку, коротко ответил я. Остальные также представились, я тоже назвался. В документах было имя Максимилиан Крайнл, а я изменил фамилию, растерев буквы АИ, сделав чем-то вроде О. Получилось как бы Кронл. С именем такое не выйдет, слишком длинное и узнаваемое, а с фамилией, думаю, прокатит. Говорить было легко, так же, как до этого общался с крестьянами в деревнях. Мой немецкий, конечно, вызвал бы вопросы, если бы я сразу не указал на то, что я родился в Германии, язык-то у меня несколько другой. Это я ответил на вопрос, откуда родом. Тут, видимо, так принято было, они мне сами назвали себя, а также то, откуда они сами, вот и я ляпнул. Странно, что не спросили, почему я не в немецкой армии, а у них, но думаю, им вообще пофиг. Разговор после знакомства сразу свернул на военную тему, и все принялись активно обсуждать то, что нас ждет. Парни были молодыми, видно было, что они еще не бывали на фронте, а я взял, да и сказал, что возвращаюсь после ранения. С языками, кстати, тут вообще все сложно. Мы столько раз брали пленных, с которыми я позже еле-еле находил общий язык. Стран, входящих в Австро-Венгрию, было много, отсюда и количество языков, а уж сколько разных диалектов. Короче, нужно некоторое терпение, когда к тебе обращаются, чтобы понять и доходчиво объяснить то, что спрашивают. Все, чего я опасался и, что скрывать, боялся, оказалось ничтожным. На пункте приема новобранцев, куда мы приперлись вчетвером, я, естественно, держался за моих новых товарищей. Все было просто до смешного. «Рядовой, что вы сделали с вашей солдатской книжкой?» «Это я вольный перевод пишу. Вы ее выстирали вместе с портянками?» «Так точно, господин Гауптман». «Совершенно случайно, господин Гауптман. Сейчас же в канцелярию и сделать новую». «Что вы за солдат такой? Никакого порядка. Кто вас только воспитывал? На всех парах бегу туда, куда послали, хорошо хоть дорогу подсказали. Там без всяких проволочек мне пишут то имя и фамилию, какие я произношу. Имя оставил прежнее, а фамилию, как и хотел, немного изменил. Охренеть, мечта шпиона. Получив на руки новый аусвайс, теперь абсолютно настоящий, бегу назад и вновь встаю в очередь. Гауптман, заметив меня в нестройной шеренге новобранцев, машет рукой, и я вновь предстаю перед ним с новой книжкой рядового. Другое дело, испортите еще раз, получите взыскание. Марш в роту, вам выдвигаться через несколько часов. А как, интересно, а куда в таком случае двигался настоящий Макс Крайнл? Ведь он шел из части. Может, в самоволку дернул? Рота была расположена в небольшом бараке или сарае, кому как. Деревянное здание, низкое, но с крепкими стенами и крышей над головой. «Эй, Макс, иди сюда, нам уже паек выдали, давай покажу, куда идти», зовет меня один из моих новых товарищей, и я следую за ним. У одной из стен барака находится небольшое огороженное пространство, в нем двое со знаками различия унтер-офицеров, выдают пайки и что-то еще. «Аусвайс, требуют от меня, когда подходит моя очередь». Предъявляю то, что спросили, один из унтеров даже не глядит в документы, а начинает перечислять содержимое моего снаряжения, положенного при отправке на фронт. Кроме пищевого пайка, выдают лопатку, противогаз и патроны. Сразу поясняют, что оружие получим по прибытию на место, как и гранаты. Чуть не столбенею от всего происходящего, помогает новый друг, увлекая за собой. Дальнейшее удивляло все меньше, так как самое сложное, как мне казалось, я преодолел. Мы вчетвером перекусили, были консервы, довольно хорошие, хлеб и вода. Пайк он и в Африке пайк, решил я, уплетая за обе щеки. Поспать не успели, хотя разморило тут всех. Барак не был забит полностью, но людей тут хватало. Навскидку, свежего мяса для фронта тут человек 200. А ведь по пути к бараку я видел и другие такие же строения. Да, много солдатни нагнали, у нас пополнение выглядело куда малочисленнее. Только, кажется, задремали, как протрубили сбор. При построении мысленно пытался сосчитать общее количество отправляемых на фронт мужчин. Батальон, скорее всего, подумал я, пытаясь расслышать то, что вещал новый командир. Им оказался молодой, дай бог лет 25, черноволосый парень в звании лейтенанта. То, что он говорил перед строем, больше всего было похоже на наставление политработника в нашей могучей и непобедимой. Кратко описали события на фронтах, угу, а нахрена гнать туда столько солдат, если, судя по словам лейтенанта, русских почти нет, все кончились. Да, иностранные армии ничем не отличались в накачке солдат пропагандой. Все зашибись, армия постоянно наступает, каждый день захватывая все новые и новые города в России. Его послушать, так наши уже до Урала откатились, а точнее, всех убили, и сопротивляются грозным представителям австро-венгерской армии какие-то разрозненные крестьяне с дубинами в руках. Ну-ну, давайте, врите, увидите чуть позже, как вам ответят ваши же солдаты, когда развернут против вас самих свои винтовки. Это случится уже скоро, меньше чем через год. Но я, конечно, не собираюсь этого заставать здесь. Хреновая новость состояла в том, что до железнодорожной станции, откуда нас будут отправлять в Россию, нам пришлось топать 40 километров. Пешком, мля, 40 километров по каменистой местности, праздник еще тот. Ноги сбивались быстро, уже через полчаса пути я сбил свои в кровь, несмотря на отлично завязанные портянки. Да и у всех было не лучше. То тут, то там люди садились на землю, приваливались к тонким деревцам и поправляли одежду и обувь. В одну из остановок я тоже сменил портянки, нашел таковые в вещмешке, который прибрал с тела настоящего Максимилиана. «Да, Макс, это будет сложнее, чем мы думали», — глухо ворчали мои сослуживцы. Я что-то бурчал им в ответ. К нужной станции мы прибыли уже ночью. Здесь царил аврал и никакого намека на Орднунг. Толпы людей, точнее военных, сновали туда-сюда с какими-то одним им известными целями. Тут же стоял на путях санитарный эшелон. Раненых из него грузили в подводы и грузовики, отправляя в тыл. Кровушки много наши пустили, аж засмотрелся. Оторвали меня от созерцания этой картины мои новые друзья. «Макс, чего ты все смотришь на них?» «Эх, Пауль, вспоминаю, что и меня недавно так же привезли», — выдохнул я. «На самом деле я понятия не имел, как меня везли, был в отключке». «Тяжело там, да?» — с нескрываемой тревогой в голосе продолжал Пауль. «Да, просто качнул головой я. В такой суете на свой поезд мы попали лишь под утро. Очень порадовали вагоны. Это хоть и были не пассажирские купе, но и не скотовозы, как у нас. Каждый вагон был обустроен нарами до потолка в три яруса, причем оставалось место и для того, чтобы можно было свободно перемещаться, и для небольшой загородки с парашей. Но главное, посередине имелась большая железная печь, от которой так здорово прогревался вагон, что все буквально сразу раздевались. Появилась другая проблема. Вонять стало так, что резало глаза. Интересно, сколько не мылись некоторые из солдат? Месяц. Перед самой отправкой нам предложили набрать с собой воды, а я, узнав, где ближайший ее источник, сунул голые ноги в сапоги и пошел стираться. Выстирал нательные и портянки, обе пары. Было немного прохладно, но я еще и подмылся частично, а добравшись до вагона, быстро согрелся. На нарах развесил белье, тут все так делали, правда, постирались лишь немногие, но и это хлеб. К воне все же привыкаешь, как бы тяжко ни было. От тех нар, которые занял я, до окна было далековато, жаль, но хорошо хоть место занял внизу. Была мысль залезть повыше, но те, кто находился под крышей, кашляли от вони сильнее нижних. Когда поезд тронулся, Кто-то из солдат решил проверить сдвижную створку ворот и обнаружил, что она не заперта. Распахнув на ходу тяжелую створку чуть не полностью, в вагоне стало просто отлично. Солдаты были далеко не дураками и, проветрив немного, вновь закрыли двери, оставив, правда, небольшую щель. Такими умными были не одни мы в нашем желании проветриться. Выглядывая наружу, солдаты сообщали, что из других вагонов также торчат головы. Несмотря на проветривание, печь вполне справлялась с нагревом вагона, знай дрова кидай в топку. Останавливались часто, за время стоянок набирали дров на станциях. Хорошо, что с этим не было проблем, все ж это не наша страна, где много леса. Ехать было даже весело, ко мне особо никто не приставал, я еще раньше, на погрузке попросил парней не афишировать то, что я уже воевал. Знаю, что, если бы этот факт был обнародован, меня бы задолбали с просьбами о рассказах, ведь все солдаты одинаковы, неважно, на каком языке они говорят. Тут едут одни новобранцы, молодые, по сути еще мальчишки, а я-то волк тертый. Так что за все время в пути я всего лишь пару раз участвовал в беседах, причем только со знакомыми мне солдатами. Да, повторюсь, это вам не Россия. Тогда, после освобождения, узнав, насколько далеко мне до родины, я немного охренел, но сейчас уже успокоился. Мы дольше стояли на различных станциях и полустанках, чем двигались в нужном направлении. Однако уже к обеду мы были на границе с Российской империей. Во мне все клокотало. Так хочется домой, хотя я и дома-то не знал. Но хотелось вернуться как можно скорее к людям. К нашим, русским людям. К тем, кто говорит на родном мне языке. Пусть даже это вновь будет грязный окоп. Граница под полным контролем австрийцев, поэтому она была лишь условной. Везли нас не так и далеко. На Украине ведутся тяжелые бои. Поэтому, чтобы не нарваться на армию Николая II, нас высаживали далеко от линии фронта, очень далеко. Нам вновь предстояло топать пешком, как бы не 100 верст. Прямо на станции, куда прибыл наш эшелон, нам выдали оружие и еще один небольшой пайк. С едой был порядок, я еще не успел все прожрать, хотя у меня и просили поделиться. Это солдаты в вагоне бухали всю дорогу, вот и тянуло их с похмелья на жор. Здесь, на родине было немного холоднее, но мысль о скором возвращении все же грела душу. Приводя в порядок мысли, решил, что на ближайшем привале надо валить. Решение созрело не просто так. Этот батальон уже скоро должен влиться в ожидающий пополнение полк и двинуть на юг, в Крым. А мне нужно куда-то в район Луцка, ну или просто поближе к нему. Надеюсь, я смогу отыскать свою часть и не быть пристреленным по пути. Привал случился спустя половину следующего дня. Около часу дня по рядам бойцов пронеслась команда, и все разом остановились. Небольшой лесок, рядом с ним пруд, ну, или маленькое озеро, кому как. Солдаты, получив новую команду вольно, разбрелись кто куда. В основном все были озабочены именно отдыхом, банально хотелось упасть и вытянуть ноги. Признаться, я устал, наверняка побольше, чем кто-либо в батальоне. После всех моих ранений тело просто сковывало и болело буквально целиком. Мне бы в ванну сейчас, да часок попарить кости. Ага, сейчас, мля, еще и массаж пожелай, по всему телу. Командиры, как оказалось, были далеко не дураками и объявили, что выход будет с утра. Я аж выдохнул от счастья. Конечно, за 15-16 часов я один хрен не восстановлюсь полностью, но идти буду уже в силах. Час я просто лежал. Кто-то проходил мимо, что-то спрашивал, я не подавал признаков жизни. Когда сильная боль и усталость отступили настолько, что я смог открыть глаза и обвести глазами округу, понял, что могу двигаться, и двинулся. Мне нужна была вода, а видел я ее только в этом самом пруду, возле леса. То, что пруд имел воду, было заметно издали. Растительность еще не набрала силу, апрель вроде как на дворе, рановато еще, и вода в пруду казалась черной кляксой на фоне первой травы вокруг. Наклонившись, разглядывая отражение лица в водной глади, в момент отметил про себя, что вода-то кристально чистая. Как снял с себя форму, даже не заметил, очнулся только вынырнув из воды на середине пруда. Черт возьми, какой же это кайф, я чуть не заорал вслух от удовольствия. Холод резал кожу и сводил ноги, но это были сущие мелочи. Казалось, в меня просто входит новая жизнь. Эй, рядовой, ты совсем сдурел? Вода ледяная, простудишься и помрешь от туберкулеза через неделю, окликнули меня с берега. Оглянувшись, увидел кого-то из офицеров, но кто это, я не знал. Все нормально, господин офицер, вода не такая уж и холодная. Вылезай, говорю, немедленно, выкрикнул ответом на мою реплику офицер, но ждать не стал и, развернувшись, ушел. Все мои вещи были на берегу. Нырнув еще раз, точнее просто окунувшись с головой, я начал вылезать. Ноги прилично так свело, по мышцам уже носились волны новой боли, но после такой дороги на новый вид недомогания я просто старался не обращать внимания. «Смотри, Альфред, этот парень точно останется неженатым», вдруг услышал я смех рядом и обернулся. Я уже вылез и пытался встать на носочки, чтобы спазм отпустил мышцы, когда ко мне подошли. Солдат было двое, оба какие-то смешные, неряшливо одетые и без оружия. Видимо, увидев такую картину, как купание в апреле, решили подойти и посмеяться. А предметом их смеха было мое хозяйство. Если вы мужчина, должны понимать, о чем речь. После ледяной воды у меня между ног все скукожилось так, что выглядело это, как будто мне лет 5 и я ребенок. Добавляли антуража волосы ниже пупка, дополнительно скрывавшие и так небольшое хозяйство. А ты сам залезь в воду, потом покажешь, какой жених из тебя получится, в ответ заржал я, переводя все в шутку. Ну уж нет, что я, дурень, что ли, скорчил недовольную мину шутник. Парень он веселый, сразу видно, но осторожный. Оба солдата на привале сняли с себя только шинели и головные уборы, да оружия видно не было, а так стояли полностью одетыми. Ну и зря, вода – это жизнь, заключил я и, повернувшись спиной, дал понять воякам, что разговор окончен. Я даже не сразу понял, что вокруг как-то резко вдруг стало тихо. Только спустя несколько секунд я осознал, что слышу только отдаленную речь на полянке, где расположился основной контингент батальона. Реплик или даже просто смешков, что только сыпались из солдат, не было и в помине. Обернувшись, даже вздрогнул, увидев только что шутивших солдат буквально в 2 метрах от себя. Они стояли молча, но молчание было столько громким, что я невольно засмотрелся на них, больно уж лица были смешными. «Так ты уже бывал на фронте?» – задал вопрос тот же самый юморист. «Ах, вон он что!» – даже мысленно кивнул я сам себе. «Так они просто увидели мою спину, там отметочки у меня стоят, хоть сам и не видел, но думаю, впечатляющие. Вообще-то, они по всему телу есть, но на спине их просто больше и лучше видны. И что?» – стараясь не раздражаться, ответил я, продолжив одеваться. «Где тебя?» – говоривший даже споткнулся, от волнения видно. Так, в рукопашной, не стал уточнять я, в какой рукопашной и с кем. Даже до этого доходит, я вдруг понял, что эти парни банально боятся. Война виделась им чем-то далеким, их не особо касающимся, а тут такое воплощение их детских страхов. А вы, ребята, думали, что постреляете из окопа с километра и домой? Без злобы в голосе, но жестко спросил я в ответ. Парни молчали, а я, закончив одеваться, пошел к костру. Быстро обсохнув и прогревшись, поел. Краем глаза постоянно отслеживал этих обалдевших вояк. Шутки у них как-то кончились, сидели себе тихо, переговариваясь друг с другом. Знаете, что произошло чуть позже, когда только стемнело? Я спокойно ждал, когда все угомонятся и уснут. Ну, кроме часовых, конечно, когда увидел шевеление под деревьями, где многие выбрали себе место для отдыха. Не всем хватило мест у костров, а разводить дополнительные было лениво, это ж за ними нужно следить и дрова таскать. Движение было почти незаметным, но все же я разглядел, так как продолжал отслеживать, что вокруг происходит каждую минуту. Давешние бойцы армии Великой Двуединой Империи, что днем смеялись над размерами моих органов, сваливали по-тихому из лагеря. Разглядел даже, что оружия у них не было, налегке уходит. Пронаблюдав за ними, пока не потерял из виду из-за того, что было все же темно, да и местность хорошая, лес рядом, овраги, я успокоился. Ну испугались ребятки, чего теперь, мне будить всю роту. Да нахрена, я наблюдал лишь с одной целью, узнать, куда они направятся, чтобы не столкнуться с ними в лесу, когда сам уйду. Себе я отвел 3 часа на сон, внутренние часы меня никогда не подводили, поэтому спокойно уснул. Все же усталость взяла свое, и я едва не лопухнулся. Проснулся около 3 ночи, вместо желаемого часа. Сначала расстроился, рассвет уже близко, но вскоре понял, что так даже лучше. Я отлично выспался за 6 часов и теперь готов идти долго. В отличие от 2 недавних дезертиров, я оружие бросать не собирался. Когда еще с вечера солдаты составляли в пирамиды винтовки, свою я ставил последней, специально, чтобы после извлечения ее оттуда, пирамида осталась стоять. Так и произошло. Тихо встав, часовые находятся в стороне, куда идти я наметил еще вечером, взяв все свои пожитки, винтовку, я спокойно удалился из лагеря. По кромке пруда, где никого не было, я отошел метров на 300 и, посмотрев назад и успокоившись, побежал. По окраине леса бежать было легко. Почва здесь была сухой, песчаной, ноги не вязли, трава еще совсем скудная, ничего не мешало. Остановку сделал лишь с рассветом, чуть меняя направление, сориентировавшись по солнцу. Через пару часов уже не бега, но быстрой ходьбы разглядел населенный пункт. На удивление, это был какой-то городок. Видно большую церковь с краю, а в глубине еще, да и не одну. Подойдя ближе, разглядел и население, точнее то, что его почти нет, а городок занимают какие-то войска. Понимание того, что передо мной враги, было, но все же хотелось узнать, кто тут квартирует. Оставаться на окраине и наблюдать не было времени, вдруг мое подразделение подойдет, кто его знает, куда их поведет командир, поэтому, пробравшись, скрываясь за редкими кустами, к первым дворам, точнее сараям, стал высматривать жертву. Обнаружилась она довольно неожиданно. Я тупо наступил на какого-то хмыря, едва успев заткнуть ему рот. Мужик, на вид лет 30, мирно спал, упившись, видимо, еще с вечера. Разило от него так, что мне даже поплохело, но воротя нос, я прямо тут приступил к допросу. Результат был, хоть и пришлось постараться, чтобы припрятать труп солдата. В городке были австрийцы, причем выведенные на пополнение. Госпиталь у них тут, для легкораненых, вот и отдыхают. Подразделений много, разных, даже немцы есть, но все в остатках, боеготовых частей ни одной. Очень порадовала новость о том, что наши на фронте вроде как начинают наступать. Узнал о последних новостях с передовой, да и придушил мужичка по-тихому. Забросив труп в ближайшую канаву, вновь удалился от околиц крайних дворов в сторону леса и начал огибать поселение, продолжив свой путь. Если верить австрийцу, то до передовой километров 40 уже хорошо, что не 100. Немного расстраивало то, что находился я намного южнее тех мест, куда держал путь. Прямо на восток, если верить тому же австрийцу, будут черновцы, фронт там, а мне надо к Луцку. Если я хоть немного помню карты, то это больше чем на 300 километров севернее моего местонахождения. Понятно, что мне хотя бы просто попасть к своим, там что-нибудь придумаю, формы у меня, конечно, русской нет, но вот награды все при мне, должны они проложить мне дорогу в родную часть, но хотелось бы оказаться там поскорее. Мне ведь еще предстоит оправдаться за пленной гибель отряда, не говоря о невыполнении задания, но время все обдумать было, так что я готов. 40 километров до черновцов преодолел за 2 дня, мог бы и быстрее, да войск тут столько было, что приходилось всерьез стараться, чтобы не попасть в руки кому-нибудь из вражеских подразделений. Шел практически весь путь по темноте, а днем отсыпался, предварительно спрятавшись так, чтобы ни одна падла не заметила, даже случайно. Кстати, был удивлен количеством на этом участке фронта авиации. Жужжали современные этажерки, как мухи, мешая мне спать днем, но на второй день их не стало, зато появились тучи и полил дождь. Пережидая холодный апрельский дождик под деревянным мостом через небольшую речку, придумал, как мне вернуться в родные пенаты, причем сразу в свою часть. Да-да, именно самолеты навеяли мне такое решение, и как только кончился дождь, я принялся за воплощение своего наглого плана. Вполне в моем духе, авось. Ну, вы знаете, аэродром в это время представлял собой площадку, больше похожую на футбольное поле. Местным самолетам не требовался разбег в несколько километров, поэтому ровное открытое поле, длиной метров 300, я мог осмотреть с одного места целиком. Самолетов, периодически совершающих взлеты и посадки, было 5 штук, все одинаковые на вид, картонные и какие-то невзрачные. Лишь один из них стоял особняком, и именно он был с двухместной кабиной, значит, проблема только в том, чтобы сблизиться. Полдня я ждал, пока обслуживающий персонал, или это были сами летчики, получит разрешение на взлет. Люди ходили по аэродрому, притопывая ножками, скорее всего, дожидались, когда просохнет полоса. А после обеда, у меня к этому времени еды не осталось, наконец-то начали по одному заводиться моторы. Сначала улетел один, вернувшись буквально через полчаса. Это заставило меня задуматься о реальности выполнения моего плана. Я как-то не подумал, что дальность современной авиации может быть совсем небольшой, и теперь находился в размышлениях. Может, дождаться ночи, приготовить, ну или украсть дополнительного топлива, чтобы заправляться по мере необходимости. Так я не знаю, можно ли заправить современный самолет прямо в воздухе. А вдруг топливо кончится где-то над лесом? Посадить эту этажерку в экстренном случае можно, я думаю, да вот выбираться потом из чащобы как-то не хотелось. Решил я, как бы не опасно это было, вновь пойти на оправданный риск. Вечером, когда пилоты, отлетав свое, отдыхали, я прокрался к жилым домикам, а ночью выкрал одного из летчиков. Сделав ставку на то, что туалета в этих временках нет, я выиграл приз. Около 3 часов ночи один из летунов вышел до ветра и был прибран мной в ближайшие кусты. Охраны возле мест отдыха персонала аэродрома не было совсем, только на краю взлетной полосы. Это и дало мне возможность все провернуть. Пленный, спросонья не понимавший вообще, что с ним происходит, сначала молчал, уставившись на меня сонными буркалами. После пары оплеух летчик все же пришел в себя и едва не закатил истерику на весь лагерь, пригрозив летуну, что вырежу ему сердце и заставлю сожрать, провел допрос. Оказалось, что хоть это и не станет легким делом, но дозаправка в воздухе возможна, причем на такой пути горючки-то потребуется немного. Трудность была в самом угоне самолета, стояли-то они открыто, да вот для приведения к готовности нужной техники. И как мне такую ораву контролировать? Да еще и летал на двухместном немой пленник. Самолет был причислен к штабу, трофей, и пилот на нем был свой. После нужного вопроса летчик все же утвердительно кивнул, подтверждая, что он способен управлять и этим судном. Думаю, что, если ты сейчас не приведешь в нужное состояние аэроплан, я просто тебя зарежу, разговор окончен. Я устал, плевать, не самолетом, так как-нибудь выберусь, один черт, дорога одна, выбор есть всегда, дело за тобой. Если думаешь привлечь внимание охраны, знай, это будет последним, что ты сделаешь в этой жизни. Поверь, шутить я не намерен, и ведь последнее мое заявление, уж не знаю, тон был подходящим или слова, но все же возымели действие. Летун попросил у меня помощи, для раскрутки винта, я охотно согласился. Топливо притащили на пару с летуном, тут и тащить-то было 300 метров, и охраны на складе не было совсем. В кабине как-нибудь размещусь, канистра небольшая, главное взлететь. Летун проделывал одному ему известные манипуляции в кабине. Я просто ждал сигнала для раскрутки винта. Если честно, немного боязно было, как бы руки не оторвало, но все прошло отлично. Двигатель чихнул и мгновенно заорал как резанный. Я аж присел и начал осматриваться по сторонам. Предупрежденный летчик махнул мне рукой, это я потребовал от него доклад о готовности. Аэроплан уже начинал движение, а я пытался разместиться в кабине, не ударившись при этом о поперечину сверху, когда на поле начали вылезать техники, солдаты охраны и другие летчики. Пихнув в плечо летуна, приказывая взлетать, я обернулся к пулемету, установленному сзади. Воевать не собирался, но, если побегут к нам, отгоню. Тяжело и натужно рыча слабым двигателем, аэроплан начал разбег и, удивив меня в который раз своим состоянием, рванул в небо. Сердце пропустило пару ударов, но радость от осознания того, что лечу домой, заставило его биться в 2 раза быстрее прежнего. Да уж, здесь я еще не летал, осталось море испытать. На аэродроме царила нет, не паника, а какая-то нелепая пауза. Все, кто выбежал на поле, тупо стояли с открытыми ртами и, задрав головы вверх, наблюдали, как мы улетаем. Никто не сделал и попытки как-то помешать, а тем более выстрелить, да и оружия в руках я не видел. Поднимаясь по спирали, аэроплан, казалось, ползет, как муха по стеклу. Да, скорости нынче просто атас, но чего тут мечтать, авиация сейчас лишь зарождается, но уже скоро самолеты начнут носиться в воздухе быстрее пули. Летун держал высоту всего 300 метров. Оказалось, что выше они и не забираются почти, ПВО еще нет, а так, если что-то откажет, то хоть падать невысоко. За такую инициативу я, смеясь, похвалил летуна, проорав ему поощрение, хотя вряд ли он меня слышал. Через какое-то время в полете уже сам летчик в переговорную трубу попросил меня о посадке. Я, думая, что возникли неполадки, дал добро, а летун начал снижаться. Было уже достаточно светло, мы и вылетали в сумерках, поэтому я внимательно смотрел вниз. Найдя подходящее место, им оказалась полевая дорога. Аэроплан был успешно посажен, и летун заглушил двигатель. Оказалось, тот хотел заправиться, а то он боялся заправляться в воздухе. Если честно, я и сам этого боялся. «Мы где сейчас, хотя бы примерно?» – спросил я, помогая летчику справиться с топливом. «Прошли примерно 150 километров. А ты линию фронта пересек?» – вдруг спросил я. «Нет, мы на территории под контролем нашей армии. А какого черта ты летишь тут? Надеешься, что при посадках тебя спасут? Ты или идиот, или очень умный. Если я только пойму, что мне грозит плен или пуля, я просто тебя убью. Так и знай, ты меня не переживешь. А вот если доберемся благополучно, я гарантирую тебе нормальную жизнь. Больше того, если все сделаешь, как я требую, я просто отпущу тебя, а не сдам в плен нашей армии. Перелетишь линию фронта и все, ты дома. Даже самолет как трофей мне не важен. Вы правда отпустите меня?» Кажется, до него дошло, что я вовсе не желаю ему зла, а хочу просто добраться домой. Слово офицера. Плевать, что я не офицер, пусть видит, что я серьезен. После такой беседы наши дела наладились. Мы дружно дозаправили самолет, надеюсь, что горючки все же хватит, и, вновь поднявшись в небо, пошли на восток. Слава богу, что в эти времена еще не слыхали о ПВО. Более того, видя нас в небе, войска, что находились на земле, даже не пытались стрелять. Если честно, удивило это и расстроило. Ведь такие аэропланы летают, причем достаточно часто, с них и бомбы небольшие бросают и постреливают, не говоря о разведке. Эту картонную этажерку сбить можно, наверное, даже из нагана, если попадешь. Странно это, надо будет у кого-нибудь из офицеров обязательно спросить об этом, а точнее, порекомендовать действовать решительнее. Бензин кончился. Летун предупредил об этом за пару минут до остановки двигателя, и мы быстренько так сели. Повезло, что вокруг были весенние поля, хоть и раскисшие немного, видимо, вчера был дождь, но все же поля подходили для посадки лучше, чем леса. Аэропланам этого времени для посадки, как и для взлета, требовалась совсем маленькая площадка, скорости-то нет совсем. Этот вид транспорта имел только одно преимущество перед наземным. Двигаться можно по прямой. Никаких воинских частей тут не было, и вопрос, как быть дальше, завис в воздухе. Я поинтересовался у пилота, осталось ли у него топливо для перелета через линию фронта. Все же мы не углублялись в наш тыл, а летели в основном вдоль передовой, отойдя от нее на всякий случай буквально на пару километров. Тот, смущаясь и что-то мыча под нос, развел руками. «Да вот не верю я, что ты израсходовал все до капли. Спрашиваю не потому, что хочу заставить тебя вновь взлететь и продолжить путь, а именно потому, что хотел отпустить». И он оправдал мои догадки, топливо еще оставалось, но совсем мало. Вот же чертов ас, не побоялся заглушить мотор и садиться планируя, я только затылок почесал. Слово свое я сдержал и, заставив отдать мне свои карты, оказалось, они были у него в кабине, приказал ему исчезнуть. Перед отлетом летчик достаточно точно объяснил мне, где мы находимся. Как он это определил, не знаю, думаю, высчитал по скорости, на глазок скорее всего, ну или ориентиры знакомые узнал. Проводив взглядом аэроплан, я двинул на северо-запад, именно там, если не соврал летун, буквально совсем рядом, располагались позиции русских войск. Карту я у него отобрал еще и по причине того, что на ней было множество пометок как о наших частях, так и о частях врага. Думаю, командование оценит такой подарок. Прошел я около километра, когда из-за пригорка практически на меня выскочил небольшой отряд конных. То, что мне сейчас прилетит, я понял поздно, когда по моей спине ударила нагайка. Скрючившись от боли, я заорал таким матом, что следующего удара не последовало. Меня быстро спеленали и, уложив поперек седла, повезли куда-то в сторону от передовой. Что делать, если я попался как последний лох? Ведь на мне вражеская форма, награды свои я повесить не удосужился, а всадников встретил с винтовкой в руках, хоть и в поднятых. Спина сильно чесалась и болела, да еще и от дикой скачки я отбил себе внутренности о седло. Когда этот наглый наездник наконец остановился, я просто свалился на землю и зашипел. «Что, гад, больно тебе?» Ехидно, подначивая, усмехнулся кто-то из всадников. «Сказал бы я тебе, дай только отлежаться чуток», — фыркнул я. «У, гаденыш, повадились тут летать, бомбы свои кидают, головы не поднять. Эх, пришибить бы тебя, да уж поздно». Почему поздно, я понял быстро. Рядом загомонили, и, Подняв голову, я увидел в двух шагах подходящего к нам офицера. Разглядеть точнее не получается, но вроде сотник. «Что, Гаврила, опять лазутчика доставил?» — спросил он, улыбаясь. «Так точь, ваш брать, только странный он какой-то, по матушке кроет так, что заслушаешься», — рапортовал этот самый Гаврила быстро и четко. Сокращения грели душу, наконец-то родная речь. «По матушке, говоришь?» — сотник взглянул наконец на меня. Почему-то, но меня начало отпускать то напряжение, в котором я пребывал последние дни и даже месяцы. Сколько я ждал такой встречи? Нет, приема такого не ожидал, конечно, но вот увидеть своих рассчитывал. «По матушке, говоришь?» — повторил и усмехнулся офицер. «Так точно, ваше благородие, по матушке». Я смотрел на них и не знал, смеяться или плакать. «Чего ухмыляешься?» «О, обратили, наконец, их благородие и на меня грешного немного своего внимания. Виноват, ваше благородие, ну, не плакать же, когда наконец к своим вышел». Выдохнул я. «И кто тебе свои?» «Ну, уж никак не немцы». Вновь усмехнулся я и поспешил добавить, и не австрийцы со всей остальной европейской шушерой. «Отставить шуточки, кто таков?» — посерьезнел офицер. «Подпрапорщик Воронцов, стрелок-снайпер отдельной штурмовой роты 13-го полка, нехило», — заломил фуражку на затылок офицер, выставляя на показ приличный такой чуб. «Где мы и где твой полк, хоть представляешь? Если не ошибаюсь, то 13-й полк в подчинении генерала Маркова.